Но я думаю, что мы совсем должны благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам сегодня милость. И я как-то особенно был рад, когда приезжают такие маленькие церкви. С одной стороны, то, что я буду говорить, кажется странным, а с другой стороны, я очень рад, что иногда бывает 3-4 человека, но несмотря ни на что, они продолжают ходить. Знаете, для меня это, ну, о многом говорит. Потому что обычно люди любят, когда есть люди, когда есть вот и они идут. Нет, и они не идут. А если уже у человека есть стремление, искреннее желание, и он идет, он будет идти, у дома молитвы, там, где молится, независимо от того, сколько там будет людей. Потому что он идет не к людям, а к Богу. Хотя вообще-то, конечно, мы хотим, чтобы церкви росли, умножались. Но бывают такие времена, когда это трудно, почва ли такая, или что-то еще, бывают какие-то другие причины. Но бывает такое вот время, когда, кажется, нет движения. И я помню одно свидетельство, это из Бразилии, когда однажды Господь сказал одному из братьев в определенное место, чтобы ехал, чтобы там он работал. И он поехал туда, вот, ничего нету. Два, тоже ничего нет. Три, тоже ничего нету. Ну, я вот такой сомнение, а чего я здесь? И даже таким вопросом стал, давай, Господь, вот какое твое дело? Я тебе сказал, иди туда работай. Есть, там нет, но ты работай, это твое дело. И после прошло время, и Господь сказал, ну вот теперь я вижу, что ты верен. И где-то за короткое время, за несколько лет, там стала очень большая церковь, надо шли туда. А вот было такое время, когда... Знаете, я к чему веду? Очень надо исполнять волю Божию, знаешь, что ты делаешь. А уже какой видим результат, что получается, как оно, почему так или иначе, для нас много есть непонятного. Но мы сегодня пропели этот псалом. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Иногда кажется, что, ну, вроде бы что-то просим, молимся, успеха не добиваемся. И приходят такие мысли, что все напрасно. Я вспоминаю, я знаю, что нет другого пути, чтобы дело Господне делать. Это молитва. Это самое-самое первое. Что никогда не должно быть нами оставлено. Несмотря на то, что надо кажется, ну, безрезультатно. Безрезультатно. Я вспоминаю в свое время, я говорил мне один раз проповедь на тему молитвы пророка Ильи. Может, вы помните, в кассетах, может, ее слышали. Может, нет, я просто напомню, что когда Илья совершил молитву, чтобы небо закрылось, то там, ну, не написано, сколько он молился, но когда он уже стал молиться, чтобы открылось небо, то он, по-видимому, ну, по старому образцу думал, что будет. Помолился раз и говорит, иди смотри, может, там уже дождь есть. Но за одну молитву небо закрылось, а чтобы оно открылось, и он не знал, когда откроется небо. Он первый раз помолился, говорит, иди посмотри, пошел, нету ничего. И он тогда понял, говорит, тогда будем до 7 раз продолжать. Будем до 7 раз продолжать. Второй раз помолился, помните, опять, иди беги. Может, на второй раз уже будет что-нибудь? Нету, говорит, ничего. И на третий нету, и на четвертый, и на шестой нету. И на седьмой не было, только вот уже облачко подняло. Там еще тоже, наверное, не было. Вот, а теперь вот уже молитва услышана. Потому что раз поднялось облачко, теперь надо... Беги быстрее, потому что дождь застанет. Вот как и не просто бывает небо открыть. Закрылось, я опять повторяю. Один раз помолился, написано так. Илья помолился, и небо не дало дождя. А чтобы оно открылось, и жертва была принесена, победа одержана. И Господь сказал, иди, я дам дождь на землю. Но чтобы он дал, надо было 7 раз молиться. Как если Бог сказал, дам дождь, то надо ждать просто, зачем молиться? Ждать надо и все. А ты нет. Вот это ждать так просто не пойдет. Он молился, потом молился очень ущербно. Сел, голову положил между колен, чтобы ничего не видеть вообще-то. Чтоб только он и Господь. И посылал. Отрок бегал, без результата бегал. А вот наконец был последний раз, когда он принес результат, уже облачко поднимается, лишь мною в ладонь. Вот иди, ну что должен будет. Я не буду очень много говорить, но я просто скажу на некоторые ошибки, которые бывают у христиан, почему нет успеха. И вот одна из ошибок, я уже ее назвал. Мы сами себе нарисуем, что я должен пост заложить трехдневный. И дальше уже Бог ответит тогда. А потом три дня пропастились, пропущу ноль. И мы тогда говорим, не слышит Бог. А ведь Бог-то не говорит, заложить трехдневный пост, я тебе отвечу. Это мы сами так решили. А он-то не говорил так. Он просто говорил, молитесь, стучите и получите. Он не сказал, сколько раз. Хотя у него он знает, сколько раз. Но мы об этом не спрашиваем и не знаем. Но я не знаю, смотрите, до тех пор, покуда ответ не придет. Нам часто наши собственные рисунки, которые мы для себя рисуем, они нас избивают с толку. Вот мы решили, что вот теперь уже точно будет. И молимся, нет, не получаем. И сами руки опускаем. И потом, Господи, ты не слышишь, ты не знаешь. Господи, а я тебе не говорил, что услышу через такое число. Я не говорил тебе, то ты сам решил так, что будет. А я-то не говорил тебе. Если бы я тебе сказал, да не идет. Ты сам сказал, а теперь от меня требуешь, в смысле? Потом пусть Господь нас благословит, чтобы вы поняли, у нас другого пути просто нету. Ко мне часто приходят с разным, говорят, что делать? Я всем отвечаю одно. Молитва с постом. И помню, когда ты среди молодежи был, я никогда старшим не был, но всегда считался старшим. Если что-то, значит, ко мне надо было идти. Но я говорю обычно, ты иди к брату Николаю, спроси. Он говорит, а я знаю что, он скажет, надо молиться и поститься. Вот я и не иду. Люди думают, куда они пойдут другое, там что-нибудь другое будет. Никто другого ничего не скажет. Может быть, будет указано на то, что жизнь не соответствует? Может быть. Может быть. Но и здесь ничего не повернешь без молитвы с постом. Это универсальный ключ. Это просьба к Богу. А если что-то мы получаем от Господа, то Писание говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, ибо всякий дар совершенный, любое благое деяние исходит от Отца света, от Бога, у которого нет изменений, ничего не перемен. Все. Никуда больше не пойдешь. Но это не такой-то простой вопрос молитвы. Да кажется, все просто. А на самом деле это трудно молиться. Молиться очень трудно. Мы можем пропеть один раз тоже, это старое, что я повторяю. Можем попеть по два часа, по три часа рассуждать, помолиться столько не очень-то. Но попробуйте два часа помолиться без перерыва. Или три. Беседовать в собрании, попеть там, тренироваться, это можно. Это делают люди, побольше делают. А помолиться столько уже не очень-то. Поэтому пусть Господь нас благословит. Он не делает таких ошибок, скоропалительных заявлений. Нет пока что. Не приходят люди почему-то. Может даже кто-то ушел. Но за тех, кто уже здесь был, кто укусил, как благодать Господь неприятна, за них и надо молиться, они уже знают. Но что-то вот мешает им преодолеть. Что-то мешает им переступить какой-то барьер, который мешает. Я читаю то, что мне сегодня хочется прочитать. Я назвал эту тему «Ошибки христиан». Вы их все знаете, но просто я их перечисляю здесь. «Сказал я в сердце моем, дай испытай я тебе весельем». И сейчас. «Дай испытай я тебе весельем и насладись добром». Но и это суета. А смехе сказал я глупость. А веселье, что оно делает? Знаете, многие люди вот этого как раз добиваются только. Вот это смысл их жизни сам. Дай испытать весельем и насладись добром. Мы часто слышим, почему у нас такая низкая мораль, почему сегодня так много преступлений. Это потому, что мы бедные. Так люди отвечают. Но это не в этом дело. Не в этом дело. Сегодня, говорят, богатые с ума сходят, не знают, куда эти деньги девать. Бедный не знает, где их взять, с ума сходит. А богатый не знает, куда деть, с ума сходит. Не в этом дело. Екклезиаст говорит, что это просто ошибка. Я сегодня смотрю, многие люди хотят радоваться. То нормально радоваться, Бог советует радоваться. Но они вообще-то не обращают внимания на источник радости, лишь бы радоваться. Лишь бы посмеяться. Вы знаете, как дети часто радуются? Говорят, палец покажи и смеются. Смеются, хохочут до упада. А что это за радость? Это глупость, если вам он говорит. Настоящая радость, она приходит в Духе Святом. Ибо Царство Божие, что не пища и питье, но сначала что? Праведность, а потом что? Мир, а потом что в конце? Вот когда эти два есть, тогда и радость в Святом Духе будет. А если первых двух нет, то если и есть радость, то это не та радость. Это не та полноценная радость, которой можно радоваться и быть довольным. И вот Ещастый говорит, сказал я в сердце моем, да, испытай себя вещением и насладись добром. Но и это суета. А смехи сказал ему, глупость, а веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Это первая христианская глупость. Брат. А что ты так стараешься? Стараться то стараешься, но совсем же и не отказываешься от всего. Мудрость такая, говорит, мудрость и глупость надо придержаться еще. Вот как раз вот эта глупость, которой люди придерживаются, она часто и не мешает. И вот Писание говорит, я сегодня читаю в этих ошибках, я не хотел, чтобы они были, чтобы они повторялись. И Послание к Римлянам, вот тот текст, который я уже говорил на память, я его перечитаю. И вот Царствие Божие, Римлянам 14:17. Не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто чем служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. А если ни с чем служит Богу, а если нет праведности, поступков по Слову Божию. Праведность, то поступки по Слову Божию. Праведность. И мир. Это тот, не тот мир, который бандиты заключают между собой, а это мир на основании Слова Божия. И вот кто с чем служит Богу, тот угоден Богу. Я сегодня говорил, что не все то, что мы делаем, Бог принимает. Это мы думаем, вот и делаем как-то для Него, Он должен принимать, ничего подобного. У Него есть, так сказать, свой взгляд на вещи. У него есть то, что он любит, и то, что он не любит. А нам кажется, если мы любим, то и он должен любить. Это самая большая ошибка в семье. Когда жена любит что-то, думает, что и муж должен это любить. А иногда оказывается, что не совсем так. Она любит капусту, а он свеклу любит. И ты не заставишь любить. И тут уже надо спросить, что ты любишь. Но это нормально. Очень часто вот бывает это недоразумение. Когда мы считаем, что мы любим, то вообще должны любить. Я здесь не имею в виду Слово Божие. Слово Божие одинаково для всех. Оно не требует, ты там любишь или не любишь. Вот так написано и дело. Это слово жизни. Но есть некоторые другие вопросы, которые Бог хочет, чтобы у Него спрашивали. Господи, где я сегодня должен быть? В Федорах или в Иванцевичах? А это уже надо спросить. Вообще-то я могу быть там и там. Это еще область одна, и там надо, и там давно не был. И в Федорах давно не был. И вроде бы с этой точки зрения, куда бы я ни поехал,